Как я уже раньше говорил, моя обязанность состояла в том, чтобы неусыпно наблюдать и хранить голову ясной. Единственной моей работой были географические наблюдения. У Элсворта же, со своей стороны, было достаточно работы с наблюдениями над электричеством. Риссер Ларсон выполнял обязанности судоводителя, а Вистинг и Хорген всецело несли ответственность за работу рулей. Нобеля несколько раз брался за руль для проверки равновесия дирижабля, но при этом, как я рассказывал выше, подвергал опасности всю экспедицию. Капитан Гутвальд был занят на станции радиотелеграфа, а доктор Мальгрен делал метеорологические наблюдения. Другая глупая история, пущенная в обращение итальянской прессой, гласит, что экспедиция Норвегии так разделилась из-за вражды, что напоминала два неприятельских лагеря. Ничто не могло быть дальше от истины, чем это утверждение. Я уже говорил о дружеском расположении, выказываемом нам пятью итальянскими механиками, а также о моем личном высоком о них мнении, разделяемом моими товарищами. Во время самого полета не было и следа какого-либо недоразумения, могущего нарушить наше доброе сотрудничество. Даже удачное вмешательство Риссера Ларсена, когда Нобеля растерялся, нисколько не повлияло на царившее среди нас доброжелательное настроение. Находясь в воздухе и во время опасных моментов полета над местностями, казавшимися на взгляд Нобеля любопытными, но мало привлекательными, он являлся олицетворением кротости и смирения. Хотя он страшно важничал перед отлетом со Свальдбарда и хвастался без меры, по прибытии в Аляску он ни разу не пытался проявить своего величия во время своего полета. Очевидно, мысли его, объятые почтительным страхом, возвращались к моменту, когда он так бесстыдно просил Риссера Ларсена, чтобы мы не покинули его в случае, если корабль будет вынужден опуститься на лед. Эта унизительная просьба была действительно обоснована, так как в случае вынужденной посадки на лед, что с нами едва не случилось три раза из-за отсутствия у него самообладания в минуту опасности, положение Нобеля оказалось бы в самом деле критическим. Будучи не в состоянии удержаться в равновесии на лыжах и не обладая никаким опытом для пребывания на льду, его возможности на возвращение к цивилизации были бы весьма невелики. Мы-то, конечно, и подумать не могли бросить итальянцев. Мы бы разделили с ними все трудности возвращения по льду, но их малая тренировка и неопытность почти, наверное, стоили бы жизни как нам, так и им. Они не выдержали бы больших переходов, при которых мы имели бы некоторые шансы спастись. Даже то, что произошло при прохождении над полюсом, не могло испортить товарищеских отношений среди экспедиции, хотя поведение Нобеля дало Элсворту и мне все поводы к досаде. Во время подготовки к полету Нобеля несколько раз настаивал на том, чтобы каждый брал с собой минимум необходимых вещей. Он твердил об этом беспрестанно. Читатель помнит эгоистическое самодурство, выказанное Нобеля при полете из Рима на Свальдбард, когда он запретил норвежцам взять с собою специальные костюмы, в то время как сам с остальными итальянцами запасся хорошими меховыми куртками. Теперь же, пролетая над полюсом, мы лишний раз убедились в отсутствии у Нобеля всякого уважения к своим соратникам. Элсворт и я, конечно, взяли с собой по одному флагу, которые должны были быть сброшены на полюсе. Элсворт взял американский флаг, а я норвежский. Исполняя просьбу Нобеля, мы оба взяли флаги размерами не больше носового платка. Пролетая над полюсом, мы бросили эти флаги за борт, и каждый из нас прокричал «Ура!» в честь своей родины. Представьте же себе наше изумление, когда мы увидели Нобеля, бросающего за борт не один флаг, а целый склад флагов. В один миг Норвегия стала похожа на какой-то небесный бродячий цирк с огромными флагами всех цветов и фасонов, дождем сыпавшихся со всех сторон. В числе других Нобеля вытащил прямо-таки колоссальный итальянский флаг. Он был так велик, что его с трудом могли пропихнуть в люк. Тут ветер подхватил его и прижал к стенке гондолы, прежде чем Нобеле успел высвободить его. Мы уже были далеко от полюса. Когда Нобеле с ним справился, флаг полетел прямо к кормовой моторной гондоле, где он чуть не запутался в пропеллере, что могло вызвать серьезные неприятности. В конце концов, флаг выпорхнул на волю и быстро стал падать на простирающийся под нами лед. К счастью, я обладаю чувством юмора, которое считаю одним из лучших качеств для исследователя. Опасности, препятствия, неприятности подчас в таком множестве, что, казалось бы, их не перенести человеку, теряют свои шипы при целительной помощи юмора. И теперь, как я ни был бы разгневан поведением Нобеля, как ни был бы раздражен его самоуверенностью и чванством, я все же не мог не позабавиться над его ребяческой радостью по поводу того, что он тоже что-то сбросил вниз, и что он даже доставил больше чести своей родине, принимая во внимание размеры и количество флагов, оставленных им в этой ледяной пустыне. То обстоятельство, что человек взрослый, да еще военный, мог иметь так мало воображения, чтобы расценивать подобный момент наглядными размерами символов, а не глубиной чувства, показалось мне таким ребячеством, что я громко расхохотался. В этом эпизоде была еще одна юмористическая черточка, на которую я обратил внимание только впоследствии. Нобеле до сих пор хвастается, что сбросил на полюс флаг итальянского аэроклуба, не подозревая, что один из норвежцев нашел этот флаг в багаже, выгруженном в Аляске после нашего спуска в Теллере. Даже боги не могли не посмеяться над забавным полковником. Я предоставляю читателю самому вообразить себе, если только он может, чувство, охватившее нас, когда наши глаза стали различать очертания северного побережья Аляски. Все шло хорошо, и поэтому мы решили идти вдоль берега, Берингового пролива, до самого Номе. Однако на деле вышло не по-нашему. Мы очень скоро попали в туман и не знали, где находимся. В течение некоторого времени мы, вероятно, шли над самым побережьем Сибири. Мы продолжали ощупью идти к востоку, дабы избежать вынужденной посадки в море. Несколько часов спустя туман рассеялся, и под нами на берегу Аляски открылась незнакомая нам населенная местность. Я говорю «незнакомая», если читатель посмотрит на карту берега между Номе и Беринговым проливом, он увидит, что обычный путь морских судов оставляет в стороне глубокий залив, вдающийся в берег между этими двумя пунктами. Как впоследствии обнаружилось, полет в тумане привел нас к этому глубокому заливу. Я не узнавал ни очертаний берега, ни раскинутого под нами поселка. Одно было несомненно – мы достигли цивилизованных мест. Очень может быть, что это было лучшее место для спуска. Я спросил Нобеля, сколько осталось у нас бензина. «На 7 часов полета», — ответил он. «Можно ли здесь спуститься?» — спросил я. Нобеле отвечал утвердительно. Мы решили принять все меры для спуска, но, зная уже по опыту, приобретенному во время полета, что способность к правильным суждениям у Нобеля хромает, я обратился к Рисару Ларсону и спросил его мнение. Он отвечал, что место для спуска хорошее, если только ветер внизу над землей не окажется настолько сильным, чтобы затруднить маневрирование дирижабля. Он добавил, что в Англии, где он изучал полеты на дирижаблях, в таких случаях рекомендуется сносить стенки гондолы, что дает возможность в случае слишком крутого спуска избегнуть опасности, спрыгнув на землю. Услыхав это разумное предложение, Нобеле взволнованно закричал, что этого нельзя делать. Впоследствии Нобеле рассказывал, что Рисар Ларсон будто бы от страха делал самые безрассудные предложения. Я же могу засвидетельствовать, что предложение было сделано самым спокойным образом. При спуске нам, против ожидания, посчастливилось, так как ветер утих и Нобеле блестяще провел спуск без всяких затруднений, мы пробыли в воздухе всего 72 часа. Жители, понятно, столпились вокруг нас. Все ликовали, пожимали нам руки и поздравляли нас. Мы узнали, что местечко это называется Теллер. Тут выяснилось, что мы попали в маленький поселок, находящийся приблизительно в 150 километрах от Номи, к северо-западу. Чуть ли не первое услышанное мною, когда я вылез из гондолы и стал спускаться с холма, был женский голос, кричавший мне: «Здравствуйте, капитан Амундсен». Я обернулся и увидел старую знакомую по прежним дням, проведенным в Номе. «Где мы?» — крикнул я ей. «В Теллере», — отвечала она. «Не желаете ли у нас остановиться?» Оказалось, что она являлась владелицей одной из двух маленьких гостиниц или постоялых дворов, как их здесь называют. Я с благодарностью принял приглашение. Оно было распространено и на моих товарищей. Нас было, разумеется, слишком много, чтобы разместиться всем в одном доме. Последовали и другие приглашения, и одно было особо обращено к Рисер Ларсену. Он покинул нас и последовал за своим хозяином, показавшим ему две уютные комнаты, из которых одна выходила на море, а другая на сушу. А между ними была ванная комната. Хозяин Рисер Ларсена принес его багаж в комнату с окнами на море, как более приятную для норвежца. Хозяин спросил у Рисер Ларсена, не желает ли он предоставить вторую комнату кому-нибудь из товарищей. По своему добродушию и великой любезности Рисер Ларсен назвал ему Нобеля, которого хозяин пошел отыскивать, чтобы пригласить в эту прекрасную квартиру. Нобеля принял приглашение. Рисер Ларсен показал ему дом, а сам пошел ужинать в тот дом, где мы остановились. Мы, конечно, чудесно провели вечер. Все были в победном упоении по поводу удачного исхода экспедиции. Один из наших хозяев явился с сигарами и бутылкой хорошего виски. Благодаря этому, да еще великолепному обеду, мы почувствовали себя примиренными со Вселенной. В 10 часов мы все еще уютно сидели за нашим скромным пиршеством. В это время вошел Нобеля с кислой, как уксус, физиономией, надувшись, словно ребенок. Он потребовал чего-нибудь закусить и в мрачном молчании стал есть, что ему подавали. Мы только потом поняли, что в нем вдруг пробудилось сознание возраставшей важности собственной персоны, и он дулся, словно обиженный ребенок, на недостаток знаков почета, на которые, по его мнению, он имел право. Когда Рисер Ларсен около полуночи отправился в свой дом, чтобы насладиться заслуженным сном, то увидел, что его гостю, смелому итальянцу, захотелось взять себе комнату, отведенную Рисер Ларсену хозяином, вследствие чего Нобеля без всяких церемоний собрал пожитки Рисер Ларсена и вышвырнул их в соседнюю комнату, и сам заперся и улегся в постель. Здесь я позволю себе напомнить читателю, что я в этой книге не собираюсь давать полный отчет о полете Норвегии. Последний описан мною в другом месте. Я хочу рассказать здесь неприятную правду о вещах, о которых обычно не говорят. Я говорю о них только потому, что Нобеля и итальянская пресса запятнали большое дело бесстыдными пререканиями. Они потребовали для итальянцев чести, на которую последние не имели права. Они исказили факты и причинили, и продолжают причинять мне денежные убытки и личные неприятности. Эта глава написана с целью ознакомить общество с истинным положением дела для того, чтобы роль Нобеля в экспедиции предстала в истинном освещении, поскольку речь идет о главной и основной работе. Этому наемному пилоту норвежского дирижабля, составляющего собственность американского гражданина и мою, нельзя разрешать присваивать себе честь, которая не принадлежит ему по праву. Я пишу для того, чтобы помешать этому. Экспедиция, как таковая, завершилась спуском в Теллере. Оставалось только разобрать дирижабль и упаковать для отправки газовые баллоны. Это, конечно, лежало на обязанности Нобеля и всего экипажа. Ни меня, ни Элсворта эта работа не касалась. Но нашей первейшей обязанностью было, возможно, скорее послать первую часть отчета о нашем полете в газету «Нью-Йорк Таймс», согласно контракту, приведенному в этой главе. Нам, понятно, хотелось также отправить свои личные сообщения, поэтому мы все отправились на радиостанцию в Теллере, являющуюся единственным средством сообщения с внешним миром. нашему общему огорчению, станция оказалась не в порядке, вследствие чего никто из нас не мог послать никаких сообщений. Я попросил капитана Готвальда исправить ситуацию, и он вскоре привел ее в порядок. Нобеле пришел в бешенство, что не мог послать сейчас же своих сообщений. Недовольство с его стороны было вполне естественно, но он вел себя как рассерженный ребенок. Целый день он расхаживал с нахмуренным лбом и с перекошенной физиономией, словно кто-то обидел его лично. На другой день после нашего прибытия в Тейлор, Элсворт и я, покончив наши дела, наняли моторную лодку и отправились в Номе, передав команду помощнику начальника экспедиции Риссер Ларсену. Мы взяли с собой Вистинга и Омделя, оставив остальных нормежцев помогать итальянцам при разборке Норвегии, чтобы потом всем вместе приехать в Номе. Когда мы прибыли в Номе, Омдель отправился с моторной лодкой обратно в Тейлор, чтобы захватить оставшихся членов экспедиции по окончании работ. Элсворт и я вместе пробыли в Номе в течение 3 недель. Сейчас же, по приезде, мы отослали первую часть нашего отчета по телеграфу газете «Нью-Йорк Таймс». Тем временем радиостанция в Теллере начала работать, и Нобеле стал сам посылать свои сообщения в газеты. Это являлось прямым нарушением всех наших прежних договоров и рассердило Элсворта и меня. Поэтому Элсворт послал телеграмму аэроклубу в Осло с протестом против литературной деятельности Нобеля. Но Нобеле продолжал держаться вызывающим образом. Он с посыльным отправил из Тейлора Элсворту письмо с надписью «Личное». В нем он излагал Элсворту свои, как он их называл, неисчислимые неприятности. Очевидно, он воображал, что апеллируя к Элсворту, да еще в тоне откровенной доверчивости, ему удастся поссорить Элсворта со мной, что помешало бы нашим совместным выступлениям, и тем способствовало бы его собственным стремлениям к присвоению главной доли славы экспедиции. Поступок этот был не только окольным путем к достижению цели, но одновременно доказывал, что Нобеле чрезвычайно плохо разбирается в людях. Элсворт не принадлежит к тому сорту людей, которых можно привлечь подобным предложением. Он джентльмен, верный товарищ и настоящий спортсмен. Поэтому вполне естественно, что Элсворт первым делом показал мне это письмо, которое ему очень не понравилось. Среди неисчислимых неприятностей, перечисленных в письме, Нобеле особенно жаловался на то, что вы с Амундсеном подписываете статьи в «Таймсе», не присоединяя моего имени. Каким образом и откуда он мог вообразить, что имеет какое-либо отношение к «Таймсу», было загадкой для Элсворта и меня. Мы оба подписали контракт с «Таймсом», где, как уже видел читатель, имени Нобеле ни разу не было упомянуто. С другой стороны, у Элсворта и у меня имелись все основания быть недовольными Нобеле, потому что он держал себя так, словно располагал какими-то материалами об экспедиции для обнародования в печати. Единственное, что Нобеле имел право написать, поскольку нам известно, была глава о технической стороне полета. Читатель помнит, что даже и этому праву Элсворт пытался помешать, когда посол Гаде предостерегал его от опасности давать на это разрешение. Телеграмма, полученная Элсвортом от аэроклуба, определенно ограничивала вопрос относительно главы о технической стороне полета. Представьте же себе наше изумление и огорчение, когда мы получили от 3 ответственных руководителей аэроклуба телеграмму следующего содержания. Контракт с Нобеле, подписанный в присутствии Риссер Ларсена в качестве вашего и Амундсена представителя, содержит следующие условия. Окончательный отчет об экспедиции составляется Амундсеном плюс Элсвортом и Нобеле вместе с теми лицами, которых они выберут себе в сотрудники. Согласовано, что Нобеле разрабатывает техническую и воздухоплавательную часть книги. Это единственный параграф, имеющийся относительно опубликования. И так как Нобеле написал статью для обнародования в печати еще до полета, то мы считаем лишенным логики и такта протестовать против права Нобеля на сотрудничество. Общее недовольство газет по поводу того, что они получили мало материала после экспедиции. Мы должны также позаботиться о воздухоплавательном отчете для внесения необходимого разнообразия. Отчет Нобеля составит не часть большой статьи, подписанной вами с Амундсеном, а независимое приложение. До сдачи этих статей мы не можем получить последнего платежа по контракту с прессой. Сожалеем, что не в состоянии исполнить ваше желание, и обращаем ваше внимание на тот факт, что аэроклуб, согласно контракту, является единственным административным и экономическим руководителем экспедиции. Мы вынуждены настаивать на том, чтобы прежнее соглашение считалось аннулированным, иначе результат в экономическом отношении будет неудачным. Томиссон, Сверре, Брюн. Эта телеграмма впервые показала Элсворту и мне, что слова «и воздухоплавательное» были добавлены в том контракте, о котором Элсворт в марте требовал по телеграфу, чтобы его не подписывать. Аэроклуб снова причинил нам бесконечные затруднения своей опрометчивой и легкомысленной манерой действовать, так же, как и податливостью по отношению к наглым домогательствам итальянцев. Томиссон, Сверре и Брюн опять поспешили согласиться на все, что не требовал Нобеля, и проявили такую уступчивость в отношении его наглых претензий, что прибавили эту произвольную фразу в произвольном контракте и таким образом предоставили Нобелю лазейку, которой он мог пользоваться как оправданием, чтобы писать все, что ему вздумается и где вздумается об экспедиции в целом, растягивая до крайних пределов значение слова «и воздухоплавательное». После получения этой телеграммы мы с Элсвортом еще долго старались всевозможными способами растолковать Нобеле точный смысл нашего первоначального договора. Когда это нам не удалось, мы пытались заставить Нобеля понять точный смысл хотя бы этого неправомерного контракта. Если считаться с обычным значением слов, а не искажать его произвольно. Прямой смысл контракта следующий. Во-первых, Нобеля не пишет ничего другого, кроме одной главы в книге. А во-вторых, эта единственная глава может трактовать только о его маневрировании дирижаблем в качестве капитана. Однако, вопреки ясному смыслу условий контракта, Нобеля написал статьи обо всем касающемся экспедиции для американской и итальянской прессы. А теперь, когда пишется эта книга, в декабре 1926 года, он путешествует с докладами по Америке, рассказывая все, что ему вздумается из истории экспедиции. Поведение Нобеля во все время экспедиции и все его поступки в дальнейшем доставили мне столько огорчений и неприятностей, что они не поддаются описанию. Неосведомленность общественного мнения о сообщенных здесь мною фактах позволила Нобеле внушить многим людям, что идея и выполнение полета в первую очередь принадлежит ему. В действительности же его участие заключалось единственно в исполнении обязанностей водителя, капитана. Он имел столько же отношения к удачному исходу экспедиции, сколько капитан американского транспортного судна во время войны имел к победе американских войск. Со стороны Нобеля столь же бесстыдно требовать большего, как капитану американского транспорта заявлять, что это он объявил войну и выработал диспозиции генерального штаба для отправки полков в сражение.